Оставшееся время они играли в летящую доску, метали ножи в мишень, которую Вайолин подкидывал в воздух. Каэнису эта игра давалась лучше прочих, и он успел выиграть целых 5 ножей к тому времени, как появился Баркус. «А мы уж думали, ты там навсегда останешься», — сказал Дентес. Баркус был какой-то притихший. Он лишь коротко и сдержанно улыбнулся в ответ, повернулся и быстро зашагал прочь. «Жопа!» — выдохнул Дентес, на глазах теряя обретенную было уверенность. «Держись, брат!» — Вайолин хлопнул его по плечу. «Скоро все закончится». Его бодрый тон скрывал серьезные опасения. Поведение Баркуса его встревожило, напомнив то, как угрюмо замолкали старшие мальчишки каждый раз, как речь заходила об этом испытании. Он снова задумался над тем, отчего же это испытание вызывает подобную реакцию, и ему вспомнились слова мастера Гриолина: «Никакое иное испытание не обнажает душу мальчика сильнее этого». Подходя к двери, он собрался с духом. В голове у него вертелся 101 вопрос, который ему могут задать. «Главное не забыть», — настойчиво твердил он себе, — «что карлист был третьим аспектом ордена, а не вторым». Это распространенная ошибка, потому что предыдущий брат, занимавший эту должность, был убит всего через 2 дня после инаугурации. Мальчик перевел дух, заставил уняться дрожь в руках, повернул массивную бронзовую ручку и вошел. Помещение было маленькое, неприметная комнатенка с низким сводчатым потолком и единственным узким оконцем. По комнате были расставлены свечи, но они почти не рассеивали гнетущего мрака. За большим дубовым столом сидели 3. 3 человека в одеждах другого цвета, не темно-синих, какие носил он сам. Эти 3 не принадлежали к 6-му ордену. Волнение Вайолина усилилось, он не сумел сдержаться и заметно вздрогнул. Что же это за испытание такое? «Вайолин!» — обратилась к нему одна из чужаков, белокурая женщина в сером платье. Она тепло улыбнулась и указала на пустой стул напротив стола. «Садись, пожалуйста». Мальчик взял себя в руки и сел на стул. 3 чужаков молча изучали его, давая тем самым возможность и ему разглядеть их. Мужчина в зеленом одеянии был толст и лыс, с жидкой бороденкой, окаймляющей губы и подбородок. И хотя по части тучности ему было далеко до мастера Гриолина, ему недоставало прирожденной мощи брата. Его розовое мясистое лицо блестело от пота, щеки тряслись от того, что он жевал. По левую руку от него на столе стояла миска с вишней, и губы, испачканные алым соком, изобличали его чревоугодие. На Вайолина он смотрел со смешанным любопытством и нескрываемым пренебрежением. Мужчина в черном, напротив, был худ до истощения, хотя такой же лысый. Выражение лица его внушало куда большее опасение, чем лицо толстяка. Та же маска яростной и слепой набожности, что Вайолин видел у брата Тендриса. Но наибольшее его внимание привлекла женщина в сером. Ей, похоже, было за 30. Ее угловатое лицо, обрамленное золотисто-белокурыми локонами, не спадающими на плечи, выглядело приятным и смутно знакомым. Но особенно Вайолина заинтересовали ее глаза, горящие теплотой и сочувствием. Ему вспомнилось бледное личико Селлы и та доброта, которую он увидел в ней, когда она решила не прикасаться к нему. Но Селлу терзал страх, в то время как эту женщину просто невозможно было представить настолько уязвимой. В ней чувствовалась сила, та же сила, которую он видел в аспекте и в мастере Соллисе. Вайолин обнаружил, что помимо собственной воли пялится на нее. «Вайолин», — спросила она, — «знаешь ли ты, кто мы?» Пытаться угадать смысла не было. «Не знаю, миледи». Толстяк крякнул и сунул в рот вишенку. «Еще один невежественный щенок», — сказал он, шумно чавкая. «Вас, маленьких дикарей, не учат ничему, кроме искусства резни, так что ли?» «Нас учат защищать верных и королевство, сударь». Толстяк прекратил жевать, его презрение внезапно сменилось гневом. «Вот мы и посмотрим, что вы знаете о вере, молодой человек», — ровным тоном произнес он. «Я Элера Альменда», — сказала белокурая женщина, — «аспект 5-го ордена. А это мои собратья-аспекты Дендриш Хендрил из 3-го ордена», — она указала на толстяка в зеленом, — «и Корлин Альсентис из 4-го ордена». Тощий человек в черном торжественно кивнул. Вайлин был несколько ошеломлен, очутившись в столь высоком обществе. Три аспекта в одной комнате, и все три говорят с ним. Он понимал, что ему следовало бы чувствовать себя польщенным, но вместо этого испытывал лишь леденящую неуверенность. Что же три аспекта из других орденов станут спрашивать его об истории его собственного? Ты гадаешь о том, при чем тут заученные тобой факты из захватывающей истории шестого ордена с его бесчисленными кровавыми банями? Толстяк Дендриш Хендрил сплюнул вишневую косточку в изящно вышитый платочек. Твои мастера сбили тебя с толку, мальчик. Мы не станем задавать вопросы про давно усопших героев или битвы, о которых лучше не вспоминать. Это не то знание, что нам нужно. Элира Альменда с улыбкой посмотрела на собрата аспекта. Дорожайший мой брат, думаю, нам стоит подробнее объяснить, в чем состоит испытание. Глаза у Дендриша Хендрила слегка сузились, но он ничего не ответил и вместо этого потянулся за новой вишней. Испытание знанием, продолжала Элера, снова обернувшись к Ваэлину, уникально в том отношении, что все братья и сестры, проходящие обучение в каждом из орденов, обязаны его пройти. Здесь мы испытываем не силу, не ловкость и не памятливость. Мы проверяем знания, знания самого себя. Чтобы служить твоему ордену, недостаточно хорошо владеть оружием, точно так же и служители моего ордена нуждаются не только в искусстве исцеления. Это твоя душа делает тебя тем, кто ты есть. Твоя душа руководит твоим служением вере. Это испытание покажет нам и тебе самому, ведома ли тебе природа твоей собственной души. И не трудись лгать, — посоветовал Дендриш Хендрил. Тут солгать все равно не получится, а попытаешься солгать — провалишь испытание. Ваэлин почувствовал себя еще неувереннее. Ложь обеспечивала ему безопасность. Лгать сделалось необходимо, иначе было не выжить. Эрлин и Селла, волк в лесу и убитый им убийца — все тайны окутаны ложью. Борясь с паникой, мальчик все же заставил себя кивнуть и сказать: «Я понял аспект». «Ничего ты не понял, парень! Ты уже обосрался от страха! Я отсюда чую!» Улыбка аспекта Эллеры несколько поблекла, но она все же не сводила глаз с Ваэлина. «Тебе страшно, Ваэлин?» Это часть испытания, аспект. Испытание началось, как только ты переступил порог. Ответь мне, пожалуйста. Лгать нельзя. Я несколько тревожусь. Я не знаю, чего ждать, и не хочу покидать орден. Дендриш Хендрил фыркнул. Скорее уж боишься встретиться со своим отцом. Думаешь, он будет рад тебя видеть? Не знаю, честно ответил Ваэлин. Твой отец хотел, чтобы тебя вернули ему, сказала Эллера. «Разве это не говорит о том, что ты ему не безразличен?» Ваэлин неловко поежился. Он так долго избегал воспоминаний об отце или подавлял их, что теперь ему было тяжко отвечать на подобные вопросы. «Я не знаю, что это значит. Я почти не знал его до того, как попал сюда. Он часто уезжал, сражался за короля. А когда он бывал дома, то почти не разговаривал со мной». «Так ты, значит, его ненавидишь?» — осведомился Дендриш Хендрил. «Да, это я могу понять. Я не испытываю к нему ненависти. Я его не знаю, он мне не родной, моя семья здесь». Тут впервые заговорил тощий Корлин Альсентис. Голос у него был грубый и хриплый. «Во время испытания бегом ты убил человека», — сказал он, впившись своим свирепым взглядом в глаза Ваэлина. «Тебе это понравилось?» Ваэлин был ошеломлен. «Они знают. Что же еще им известно?» «Аспекты делятся информацией, парень», — сказал ему Дендриш Хендрил. «На том и стоит наша вера. Единство целей, объединяющее доверие. Оттого и королевство наше зовется объединенным. И тебе стоит не забывать об этом. Не тревожься, твои грязные делишки дальше нас не пойдут. Отвечай же на вопрос аспекта Сентиса». Ваэлин перевел дух, стараясь унять гулкий стук в груди. Он вспомнил испытание бегом, звон тетивы, спасший его от стрелы убийцы, вялую безжизненную маску, в которую превратилось лицо убитого, тошноту, которая накатила, пока он пилил стрелу ножом. «Нет, мне это не понравилось». «Ты об этом жалеешь?» — не отставал Корлин Альсентис. «Этот человек пытался меня убить. У меня не было выбора. Я не могу жалеть о том, что остался в живых». «Так это все, что тебя заботит?» — спросил Дендридж Хендрил. «Главное, в живых остаться?» «Меня заботят мои братья. Меня заботит вера и королевство. Меня заботит судьба Селлы Отрицательницы и Эрлина, который помогал ей скрыться. Но я не могу сказать, что особенно забочусь о вас, Аспект». Мальчик напрягся, ожидая упрека или наказания, но трое аспектов ничего не сказали. Лишь обменялись непроницаемыми взглядами. «Они слышат ложь», — осознал Вейлин, — «но не мысли. От них можно скрыть многое, и лгать не придется. Молчание станет его щитом». Следующий заговорила аспект Эллера. Ее вопрос оказался самым неприятным из всех, что были заданы до сих пор. «Помнишь ли ты свою мать?» Смятение Вейлина внезапно сменилось яростью. «Входя в этот дом, мы оставляем позади семейные узы». «Не дерзи, парень!» — оборвал его аспект Хендрил. «Мы спрашиваем, ты отвечаешь. Только так, и не иначе». У Вайлина заныла челюсть, так сильно он стискивал зубы, сдерживая гневный ответ. Пытаясь обуздать свой гнев, он проскрежетал: «Конечно, я помню свою мать». «Я тоже ее помню», — сказала аспект Элера. «Она была добрая женщина и многим пожертвовала ради того, чтобы выйти за твоего отца и произвести на свет тебя. Она, как и ты, избрала жизнь в служении вере. Она некогда была сестрой Пятого Ордена и пользовалась большим уважением за свое искусство целительницы. Ей предстояло стать одной из мастеров нашего дома. Быть может, со временем она сделалась бы и аспектом. По велению короля она отправилась вместе с его войском, когда оно выступило в поход во время первого восстания в Кумбраэле. Она повстречала твоего отца, когда тот лежал раненый после битвы в святилищах. Она лечила ему раны, и между ними возникла любовь, и она покинула орден, чтобы выйти замуж. Знал ли ты об этом?» Вайлин, онемевший от потрясения, сумел только молча покачать головой. Его детские воспоминания о жизни вне ордена потускнели от времени и от того, что он намеренно подавлял их. Однако он помнил, как у него время от времени возникали подозрения, что его родители — люди различного происхождения. Очень уж по-разному они говорили, и корявая, безграмотная речь отца слишком сильно контрастировала с гладкой и точной речью матери. Кроме того, отец плохо умел вести себя за столом, часто забывал о ноже и вилке, лежащих рядом с тарелкой, и хватал еду руками, искренне удивляясь, когда матушка мягко укоряла его: «Прошу тебя, дорогой, ты же не в казарме». Но Вайолину и в голову не приходило, что когда-то она тоже служила вере. «Будь она жива», — голос аспекта Элера вернул его к действительности, — «допустила бы она, чтобы ты отдал свою жизнь ордену?» Искушение солгать было почти непреодолимым. Вайолин знал, что сказала бы матушка, что бы она почувствовала, увидев его в этом одеянии, с лицом и руками разбитыми и ссаженными в кровь на тренировках, как ей было бы больно, но если сказать это вслух, это сделается реальностью, и от этого уже не спрячешься. Но Вейлин понимал, что это ловушка. «Они хотят, чтобы я солгал», — осознал он. «Хотят, чтобы я провалился». «Нет», — ответил он, — «она ненавидела войну». «Вот, он это сказал». Он ведет жизнь, которой его мать ни за что бы для него не хотела, он не чтит ее память. «Она тебе сама это говорила?» «Нет, она говорила это моему отцу. Она не хотела, чтобы он уезжал на войну с мельдинейцами. Она говорила, что ее тошнит от запаха крови. Она бы ни за что не хотела такой жизни мне». «И что ты чувствуешь по этому поводу?» — настойчиво спросила Элера. Он машинально, не раздумывая, ответил: «Я чувствую себя виноватым». «И все-таки ты остался, когда была возможность уйти». «Я чувствовал, что мне следует быть здесь, следует остаться с моими братьями, следует узнать все то, чему может научить меня орден». «Почему?» «Я думаю, потому что так надо. Это то, чего требует от меня вера. Я знаю меч и посох, как кузнец знает молот и наковальню. Я силен, проворен, ловок, и я...» Он запнулся, зная, что должен произнести это вслух, хотя ему этого ужасно не хотелось, «и я умею убивать», — договорил он и посмотрел ей в глаза, — «я умею убивать, не колеблясь. Мне было суждено сделаться воином». В комнате воцарилась тишина, Слышно было только чавканье Дендриша Хендрила, жующего очередную вишню. Вайолин посмотрел по очереди на каждого из них, удивляясь тому, что все они как будто избегали встречаться с ним взглядом. Реакция Элеры Альменды его просто потрясла. Она сидела, глядя на свои сцепленные руки, и вид у нее был такой, как будто она вот-вот расплачется. Наконец Дендриш Хендрил нарушил молчание. «Довольно, мальчик, ты можешь идти. Смотри, ничего не говори своим товарищам, когда будешь выходить». Вайолин неуверенно поднялся. «Испытание окончено, аспект?» «Да, ты его выдержал. Поздравляю. Уверен, ты станешь гордостью шестого ордена». Его ядовитый тон недвусмысленно говорил о том, что с его точки зрения это не комплимент. Вайолин направился к двери, радуясь свободе. Атмосфера в комнате была гнетущая, и под взглядами трех аспектов ему было не по себе. «Брат Вайолин!» Холодный хриплый голос Корлина Альсентиса остановил его, когда он уже потянулся к дверной ручке. Вайолин подавил тяжкий вздох и заставил себя развернуться. Корлин Альсентис устремил на него свой пронзительный взгляд фанатика. Аспекта Лера не поднимала глаз. Дендриш Хендрил взглянул на него рассеянным, скучающим взглядом. «Да, аспект. Она к тебе прикоснулась?» Вайолин, разумеется, сразу понял, кого он имеет в виду. Глупо было надеяться, что он сумеет избежать подобного вопроса. «Вы имеете в виду Селлу, аспект?» «Да, Селлу убийцу, отрицательницу и адептку тьмы. Ведь ты помог тогда в глуши ей и предателю, не правда ли?» «Я тогда еще не знал их истинной сути, аспект. Правда, скрывающая ложь...» Вайолин почувствовал, как на спине у него выступил пот, только бы по лицу ничего не заметили. «Это были всего лишь незнакомцы, застигнутые пургой. Катехизис милосердия велит нам относиться к незнакомцу, как к брату». Корлин Альсентис приподнял голову. Его немигающий взгляд сделался пристальным. «Я не знал, что здесь преподают катехизис милосердия». «Здесь его не преподают, аспект. Катехизис у меня учила моя матушка». «Ах да, эта дама была исполнена милосердия». «Ты не ответил на мой вопрос». «Лгать нужды не было». «Она не прикасалась ко мне, аспект». «Ведома ли тебе сила ее прикосновения и то, что она делает с душами людей?» «Брат Макрил мне рассказал. Воистину, мне повезло, что я сумел избегнуть подобной участи». «Воистину», — взгляд аспекта смягчился, но не намного. «Тебе, возможно, кажется, что испытание было суровым, но ты сознаешь, что впереди тебя ждут куда более суровые испытания. Жизнь в твоем ордене легкой не была никогда. Многие из твоих братьев впадут в безумие или будут искалечены, прежде чем ушедшие призовут их к себе. Ведаешь ли ты это?» «Да, аспект», — кивнул Вайолин. «Твое решение остаться, когда ты мог бы уйти, не запятнав свое имя, делает тебе честь. Твоя преданность вере не будет забыта». Вайолин непонятно почему почувствовал в этих словах угрозу. Угрозу, которой, возможно, сам аспект даже и не заметил. Однако мальчик заставил себя ответить «спасибо, аспект». Выйдя за порог, он тихо прикрыл за собой дверь, привалился к ней спиной и шумно с облегчением выдохнул. И лишь через несколько секунд обнаружил, что остальные выжидательно смотрят на него. Они выглядели озабоченными, особенно Дентос. «Помоги мне, Вера», — прошептал Дентос, явно устрашенный видом Вайолина. Вайолин распрямился, заставил себя слабо улыбнуться и зашагал прочь, стараясь не бежать. Испытание знанием повергло в уныние всех, кроме Дентоса. Каэнис сделался молчалив. Баркус говорил односложными репликами, Норта стал агрессивно язвительным, а Вайолин так глубоко ушел в воспоминания о матери, что до конца дня блуждал, как в каком-то сумрачном тумане. Он потом смутно вспоминал, как бросал меченому объедки, отвергая все его попытки поиграть, а после присоединился к товарищам, которые рассеянно играли в ножички на тренировочном поле. «Ну и фигня же это испытание», — сказал Дентос, единственный из всех, сохранивший подобие хорошего настроения, запуская ножик в небеса навстречу мишени, подброшенной Баркусом. Его жизнерадостность раздражала тем сильнее, что он как будто не замечал настроение товарищей. «Ну, в смысле, они же меня даже ничего не спрашивали об ордене. Все про маманю, да про то, где я вырос. Эта дама аспект Элера, как ее там, спросила, не тоскую ли я по дому? Тоскую? Да кому захочется вернуться в эту помойную яму? Он подобрал мишень, вытащил застрявший в ней ножик и подбросил мишень в воздух для броска Норты. Норта промахнулся и так сильно промахнулся, что его нож едва не угодил Дентусу в голову. «Эй, осторожнее!» «Кончай трепаться про испытание», — потребовал Норта тоном, не сулившим ничего хорошего. «А что такого-то?» — рассмеялся Дентус, неподдельно озадаченный. «Мы же все его прошли, верно? Мы все остаемся здесь и сможем пойти на летнюю ярмарку». Вайлин удивился, почему ему до сих пор не пришло в голову, что испытания они все прошли успешно. «Да потому что я совсем не чувствую себя победителем», — осознал он. «Дентус, нам просто не хочется об этом говорить», — сказал он. «Нам это далось далеко не так легко, как тебе. Давай больше не упоминать об этом, ладно?» Общим счетом 6 мальчиков из других групп провалили испытания и вынуждены были уйти. На следующее утро ребята смотрели, как они уходят. Темные, сутулящиеся фигурки в тумане, молчаливо бредущие к воротам со своими жалкими пожитками, которые им дозволено было оставить при себе. По двору эхом разносилось всхлипывание. Трудно было сказать, кто из мальчиков плачет, и один плачет или все. Казалось, это тянулось долго-долго, даже после того, как фигурки исчезли из виду. «Уж я-то слез проливать не стал бы, это точно», — заметил Норта. Они стояли на стене, плотно кутаясь в плащи, дожидаясь, пока жаркие солнечные лучи развеют туман и в трапезной подадут завтрак. «Хотелось бы знать, куда они теперь?» — сказал Баркус. «И есть ли им куда пойти?» «В королевскую стражу», — ответил Норта. «Там полно изгоев из ордена. Может, от того-то они нас так и ненавидят». «Да ну в жопу!» — буркнул Дентус. «Я-то знаю, куда бы я подался. Прямиком в гавань и устроился бы на один из тех больших торговых кораблей, что идут на запад. Дядюшка Фанти сплавал на корабле на Дальний Запад, а когда вернулся, денег у него было как грязи, шелка, снадобья, единственный богатый человек за всю историю нашей деревни. Хотя проку ему с этого было мало. Года не прошло, как он помер от черной немочи, которую подцепил у какой-то портовой девки». «Да на корабле никакой жизни нет, насколько я слышал», — возразил Баркус. «Кормят плохо, порят то и дело, вкалывать заставляют от зари до зари. Наверное, все как в ордене, не считая кормежки. Нет, я бы ушел в леса и сделался знаменитым разбойником. Собрал бы собственную банду головорезов, но только мы бы никого резать не стали. Просто отбирали бы у путников золото и драгоценности, и тот только у богатых. У бедных и грабить-то нечего». «Да, брат, вижу, ты все тщательно продумал», — сухо заметил Норта. «Ну, надо же все заранее спланировать. А ты? Ты бы куда подался?» Норта отвернулся к воротам, по-прежнему окутанным утренним туманом. Лицо у него было исполнено такой тоски, какой Вайлин никогда прежде не видел. «Домой», — тихо сказал он. «Я бы просто вернулся домой».